Тыка, под дверью нетерпеливо подпрыгивала Йола, до которой уже дошли слухи. Ну а как же, не дождавшись Ладу в положенный час, она пошла навстречу, добралась до площади, а уж там ей в красках расписали, что да как. Промокла, коротко ответила Лада. Ага, значит, пошли чай пить. Йола решительно кивнула и, ухватив ее под локоть, потащила, поволокла в свою лавочку, не слушая возражений. То есть ее пробивной силы хватило на то, чтобы уболтать стражей порядка доставить обеих к ее порогу. Потому что, уважаемые Эйра, судите сами, у пострадавшей шок и нерфа и потрясение, она промокла и вот-вот начнет простывать, куда ей еще по улицам до дома тащиться. В общем, помогите, люди добрые. И у людей добрых не хватило ни то жестокосердия, ни то твердости характера, чтобы ей отказать. Как оказалось, в волшебных вещах можно найти не только сами вещи, но и совершенно чудесные напитки, и смену одежды, и необыкновенной пушистости плед, и мягкое удобное кресло, в которое можно было забраться с ногами и потягивать горячий напиток, в котором явственно различались цитрусовые нотки и бодрящая терпкость луговых трав. Ну и как ты, после этого всего, закончив суетиться, Йола замедлилась, замерла и, вперев в подругу испытующий взгляд, сочувственно задрала бровки. Она пристроилась на прилавке и внимательно провожала взглядом каждый благословенный глоток. Очень вкусно. Лада с некоторой неохотой оторвалась от кружки. Из чего это сделано? Щепотка того, щепотка сего, как рука захватила. Но ты действительно так спокойно или просто отлично держишь себя в руках? Да я действительно не могу до конца поверить, что мне грозила какая-то реальная опасность, и что эти ваши рыбы такие уж хищные и беспощадные существа, в который уже раз за сегодняшний день повторила Лада. И тебя даже не насторожило то, что коренные циунильцы предпочитают не селиться рядом с прудами и даже, проходя мимо, сторонятся. Строго говоря, это касалось далеко не всех. Те, кто как Йола успел пожить достаточно и набраться ума, не испытывали такого уж сильного душевного трепета от близкого присутствия теневых сущностей, хотя их потенциальную опасность сознавали, конечно. Ну так, а что в этой жизни полностью безопасно? Да ни чуточки. Тряхнула еще не просохшими окончательно волосами Лада. Сама-то я как раз люблю уединение прудов и часто, особенно когда жила в муниципальном доме, почти каждый вечер ходила общаться с природой. И мне в голову не приходило, что эти ваши рыбы какие-то очень особенные, по крайней мере, крошки они хватали совсем как настоящие. Ха, так ты еще их и подкармливала. Воскликнула Йола и надолго замолчала. Вообще-то сумеречные в материальной пище особенно не нуждаются, хотя иногда ее и потребляют, им больше нужна особого состава вода, за равномерным поступлением которой, кстати, и следят облачные инспектора. И нет, обыватели не правы, эти рыбы вовсе не злые и не хищные, просто очень тонко чувствуют чистоту намерения и категорически не приемлют корыстный интерес, вплоть до впадения в боевое безумие. Так почему же они не тронули Ладу и, как утверждают некоторые очевидцы, даже выражали некоторую приязнь? Потому, что с ее стороны действительно не было ни грамма фальши. Ей было одиноко, и она, общаясь с природой, не искала для себя никакой выгоды. Так что они такое, можешь объяснить? Лада почувствовала, что окончательно перестала что-то понимать. Могу. Хотя довольно странно объяснять вещи общеизвестные. А в далекой-предалекой Баргалии, с некоторой иронией заявила Лада, все совсем не так и многое даже не похоже. Насмешливый тон, которым переселенка упоминала свою гипотетическую родину, не остался незамеченным, и Йола про себя отметила, что, похоже, процесс вживления в новую реальность проходит успешно. Собственно, собравшись с мыслями, начала Йола, обитатели наших прудов не животные, и даже к живым существам их можно отнести их с натяжкой. Они наша часть, то есть в прямом смысле. У каждого жителя этого города есть своя рыба, которая является частью его самого, хранителем памяти о далеких событиях, которые иначе просто забылись бы, источником магии. Это зачем-то очень нужно, я имею в виду не магию, с этим как раз все более-менее понятно, а вот на кой вам отдельное вместилище для памяти, потому что вот тут, Йола постучала тонким розовым ноготком по собственному лбу, все не помещается, потому что долгая жизнь, это множество воспоминаний, которые постепенно переплавляются в опыт, который, конечно, ценен сам по себе, но наша память содержит истинные сокровища, которые не следует терять ни за что и никогда. События, встречи, лица, Все это не должно сплавиться в единый ком, и все это помещается в рыбу. Она не хотела произносить это иронически, само так получилось. Второе я, существо из тени, которое приходится вытасывать на этот свет, чтобы иметь возможность пользоваться и памятью, и магией. Но дневное я и сумеречное не стоит сводить и сталкивать, чревато. Поэтому их разместили пусть и в этом мире, но в иной среде, в жидкости. А кто приспособлен к жизни в воде лучше рыб? Звучит логично, хотя и все равно немного шизофренически. Погоди, вот выйдет на свет твоя собственная сумеречная личность, увидишь, какое это полезное существо, нечаянно проговорилась Йола и даже не заметила этого. Впрочем, Лада, понятия не имевшая о том, что у местных жителей сумеречная личность добирается в явь примерно к тому времени, как ребенок перестает ползать и начинает ходить, тоже этого не заметила. Существо, какое же это существо, если это часть твоей собственной личности? Все-таки не совсем, но до некоторой степени автономно и даже имеет свои собственные устремления, впрочем, отличающиеся от человеческих настолько, что практически с ними не пересекаются. В общем, не мешают. Ты удивишься, но меня все больше и больше подмывает отправиться на берег пруда и еще раз подивиться на этих чудесных созданий. Надо же, я ведь действительно считала их просто несколько более умными и общительными животными. И продолжай так считать, посоветовала Йола неожиданное. Тебе так проще, вреда от этого никакого. Вон, даже попытка убить тебя никакого ущерба не причинила, но то, что я о них рассказывала, все же помни. Как это никакого вреда? Возмутилась Лада, решив покончить с серьезными разговорами и перейти к легкому, доставляющему обеим подругам удовольствие, трепу. Я ведь не просто не пообедала, а потеряла то, что уже держала в руках и считала своим, ну или нашим. Там и на тебя тоже было. Кошмар. Йола предсказуемо, в притворном ужасе прижала ладони к щекам. Чем же тебя утешить? Да ушутишь, чем-нибудь. А то чай – это хорошо, но мало. А у меня-то как раз ничего съестного и нет, развела ладошками Йола. Как такое может быть? Лада действительно недоумевала. Лато, даже если отбросить ассоциации из родного мира, где держать запас еды у себя дома считалось естественным и нормальным, но и местные жители этим не пренебрегали, даже если предпочитали питаться по ресторанам и кафешкам. Да очень просто. Печеньки закончились как раз накануне ночью, очень хорошо пошли под новую книжку, кстати, потом дам почитать, тебе тоже должно понравиться, а дома я не готовлю. Кухонная магия не слишком хорошо сочетается со всем этим, и она широким жестом обвела внутренность своей лавки, в которой чего только не было. О, это я могу понять, тогда пошли куда-нибудь, у меня как раз волосы досохли. Тогда в приют усталого путника, как раз и вторую свою потребность удовлетворишь, он как раз посреди пруда находится и рыбы. Насколько я помню, там и вуд. А если кто спросит, что ты там делала, ну вдруг особо любопытные личности сыщутся, скажи. Стресс снимала. Приют усталого путника Ладе понравился. Тихо, красиво, вода вокруг. Жаль только на виду все и в воду булочку, или что тут вместо нее, не раскрошишь. В свете того, что ей только что поведали два весьма компетентных источника, подобное поведение вызовет у местных жителей культурный шок. Ильди оступающих мягко одна из немногих, которые не просто допускают, но даже поощряют двойное членство. Слишком часто приходится в ходе расследования привлекать специалистов с очень разными умениями, а мастеров, прошедших обучение в нескольких гильдиях, им надолго не удержать. И, как правило, все ученики официально в состав гильдии не входят, ни в каких списках не значится и выполняют работу агента под прикрытием и соглядатая. У внедренных агентов, даже таких, основная задача которых является наблюдение за общей обстановкой, на не самом важном объекте, жизнь не слишком простая. Приходится врать и не договаривать людям, которых хотелось бы счесть друзьями, притворяться тем, кем ты давно уже не являешься, отзываться на чужое имя. Последнее было крайне неприятно, но приходилось терпеть. Она давно уже не была Итар Варинан, теперь эту девушку звали Варинан Иера, но об этом, кроме нее самой, знало всего несколько человек. Кроме того, эта новая девушка была вечно голодной, ибо из-за двойной нагрузки толком не успевала поесть. Вот и сейчас она спешно откусывала на ходу от чего-то зажаристого, купленного по пути и грозившего закончиться слишком рано. Айрикори с первого взгляда оценила ситуацию и, вместо того, чтобы отправиться гулять по пустынным аллеям парка среди самых старых аштовцунеля, место достаточно пустынное, чтобы у их встречи не оказалось свидетелей, кивнула в сторону ближайшей забегаловки. «Спасибо», – благодарно кивнула Айринан. «Есть хочу, вы не представляете как». «Отчего ж?» «Представляю», – ухмыльнулась Айрикори. «И могу тебя обнадежить. Это чувство еще не раз к тебе вернется даже после того, как ты станешь полноценным мастером нашей гильдии». Айринан только застонала. Однако в сторону ближайшей кафешки засеменила довольно шустро и на ужин себе набрала столько, словно бы была не хрупкой девушкой-библиотекаршей, а здоровенным мужчиной, весь день, проработавшим на лесоповале. Не то, чтобы у нее были шансы все это съесть, просто остановиться с голодухи было сложно. Айрикори ограничилась каким-то сложно составным чем, но едва они, обменявшись несколькими нейтральными фразами, уселись за столик, а соседи перестали обращать на них даже то небольшое внимание, которого удостоили поначалу, на столешнице появилась плоская серая коробочка глушилки. «Итак, есть у тебя предположение, ради кого я тебя так спешно вызвала?» Можно было бы сказать и сразу, но Айрикори не забывала о своих обязанностях наставницы и не упускала ни малейшей возможности, чтобы устроить наглядный урок. Если речь не идет о новенькой, Елле или ком-нибудь из руководства, то, скорее всего, дело в Айриладире. Вокруг нее вечно какие-то странные истории происходят, включая и последнюю, о которой вы не могли не слышать. Почему, скажем, не Айритрида? Айрикори склонила голову и хитро прищурилась. Айринан сунула в рот кусочек мяса, прожевала его, давая себе время на размышление, коротко пожала плечами и ответила. Маловероятно. У Триды, конечно, не самый лучший нрав в Циуниле, но сомнительно, чтобы ей удалось совершить что-то настолько сомнительное, чтобы привлечь внимание ступающих мягко. Хотя уже то, что вы знаете ее по имени. В основном ты совершенно права, как зачинательницу мелких скандалов и неприятных происшествий я ее и знаю. И дважды права, меня действительно интересует Айриладира. Сначала общее впечатление и соображение, мне нужен взгляд со стороны, потом факты и результаты проверок. Айринан сунула в рот еще один кусочек и быстро прожевала его. Прежде чем начать отвечать, голод ее был отнюдь не наигранным. Странная она, вежливая и уравновешенная, но такая, знаете, словно бы не от того, что хочет понравиться окружающим и наладить с ними теплые взаимоотношения, а будто бы потому, что вся эта мелкая возня не имеет для нее большого значения. Знаете, если бы она не допускала столько совершенно глупых ошибок и промахов, присущих новичкам, я бы решила, что она вот из тех мифических старейших, которые якобы правят этим миром. Кори кивнула, поощряя ее к продолжению рассказа, хотя не подозревала, а знала совершенно точно, что старейшие не мифические, а абсолютно реальные люди. Иначе не искали бы их так упорно, прибегая даже к ресурсам ступающих мягко. Кроме того, специалисты высокой квалификации у нас, на не самой престижной должности и грошовой зарплате надолго не задерживаются, а Ладиера никуда не уходит. Хотя, по словам Айра Хатнина, квалификация у нее не просто высокая, а высочайшая. Что касается статистики мелких неудач, Айрикори не столько пила, сколько баюкала в ладонях толстостенную кружку. Собственно, ведение этой самой статистики и являлось основной служебной задачей Айринан. По ней очень хорошо отслеживались проклятые, причем на ранней стадии, прежде чем проклятие успеет прижиться и убавить кому-то здоровье, а то и жизни лишить. Нет, ничего такого, что выбивалось бы из общей картины. По крайней мере, случайных неудач с ней происходит не больше и не меньше, чем со всеми остальными. А не случайные у нас по большей части исходят от Триды и ее друзей, подруг и единомышленников. Я, собственно, поначалу и пристроилась в их компанию, чтобы иметь возможность отслеживать и отделять спонтанное от умышленного. Айрикори простучала ноготками сложный ритм по столешнице. Так, значит, проклятие шло не по нарастающему типу, который цепляется к ауре не слишком сложно, но и, заметите, снять его много проще. А то, что это было именно проклятие, причем именно проклятие на неудачу, без сомнения, штатный целитель вполне уверенно это диагностировал. Правда, упомянул, что от проклятия остались одни ошметки, которые уже никакого вреда причинить не способны, но это, скорее всего, следствие купания в пруду с теневыми сущностями. Надо же, бывает и от них прок, кроме общеизвестного. И все-таки, как же интересно, как Ладире удалось уцелеть. Что еще? Продолжала Айринан. Простейшую проверку на выявление талантов от Даби, которую я выполняла по заданию гильдии, она прошла с отрицательным результатом. Каковы бы ни были таланты Этери, а для прохождения в Лашфае она пользовалась пайцзой, выданной ей магистратом. А, кстати, можно поинтересоваться, с чем была связана необходимость этой проверки. Можно. Блуждающие в потьмах зашевелились и проявили к ней недвусмысленный интерес. А если учесть, что прошлый кандидат в Хаддаби погиб в конфликте между ними и не нашедшими конец пути. Да, могу понять, попасть между двух великих гильдий, это не очень приятно. Кстати, совершенно случайно вспомнила, я знаю, вы оцените, сама в свое время обхохоталась. Во время посещения поющих садов, что в золотых лагунах, зелье щедрости, которое там подливают в напитки, она просто выплеснула в урну. Давно пора прикрыть эту богадельню, против ожидания Эрикори не развеселилась, а скривилась так, словно у нее разом заболели все зубы. Половиной жалоб из Лашфая мы обязаны именно им. И как Эриладиер объяснила свой поступок? Да никак, я спросить не могла, меня-то по идее там вообще не было. Но какие лица были у тамошней компании? Она закатила глаза, это надо было видеть. А после, ничего странного за ней не заметила? Да нет, работает за шестерых, романов не заводит. Хотя, я точно знаю, кое-кто из наших не прочь был бы за нею поухаживать. Не от великой страсти, так из любопытства. Но Эри все знаки внимания игнорирует с такой непосредственностью, что создается впечатление, что она их и вовсе не замечает. Зато довольно много времени проводит в обществе своих подружек, одна из которых аптекарша, а другая лавку держится всякой сувенирной мелочевкой. О подружках, если можно, подробнее, попросила Эрикора. Ну, специально я о них не узнавала, но кое-что могу добавить. Нельзя сказать, что того, что поведала дознавательница внедренный агент, оказалось достаточно, но, по крайней мере, стало ясно, с чего начинать. Очень, оказывается, полезно, прежде чем совершать какие-то активные телодвижения, опросить всех косвенно причастных. Да, и знакомые имена в ее работе всплывали довольно часто, но именно это слышать было мягкий знак неприятно. Девушка производила впечатление довольно надежной. Во второй свой визит в гильдию уступающих мягко Лада постаралась выглядеть достойно, а то несколько дней назад она была вовсе не она, а какая-то мышь мокрая. Почему это для нее было так важно, Лада не смогла объяснить даже самой себе, но одевалась с особой тщательностью и даже перед любимым зеркалом провела не менее получаса, чего с нею не случалось уже довольно давно. И к сооружению, которое в родном мире назвали бы полицейским участком, она подходила с предвкушением чего-то необычного. Впрочем, не зная она куда именно идет, ни за что не догадалась бы, что именно здесь засели ступающие мягко. Обширная площадь, по периметру обсаженная аштами, образующими неровный круг, низкие каменные стены между ними и высоченный стеклянный купол. И как у местных архитекторов так получилось, что деревья, играющие роль опорных колонн, росли одновременно и внутри, и снаружи, было совершенно непонятно. Тоже, наверное, магия какая-нибудь. Вы уже здесь. Размашисто шагая к столу, который Лада заняла, дожидаясь дознавательницу, резко завернула Эрикора. Признаться, не думала, что вы так быстро отреагируете на наше приглашение. Что ж, тогда давайте пойдем, прогуляемся, а то я уже окончательно одурела от сидения в четырех стенах. И она характерным жестом потерла переносицу. Не то чтобы Эри-дознавательнице так уж мешали стены родной гильдии, но расспрашивать свидетелей, а тем более пострадавших, она предпочитала на улице и на ходу. И человеку есть на чем взгляд остановить, и сама не раз замечала, насколько при ходьбе активизируются мыслительные процессы. Но выбрать, с чего начать разговор, не успела. Едва они только выбрали направление для движения, ее фигурантка заговорила первой. «У вашего расследования уже есть какие-то результаты?» – удивилась Лада, уже успевшая привыкнуть к тому, что местные стражи порядка так тщательно и досконально разбирались во всех деталях дела, что времени это у них занимает немало, а тут чуть ли не на следующий же день. «Возникли кое-какие обстоятельства, о которых вам следовало бы знать, а у меня вопросы, ответы на которые хотелось бы получить». Довольно расплывчато начало Эрикора. Хоть вы и отнеслись несколько скептически к идее покушения на вашу жизнь, это было именно оно, никаких сомнений. Меня никто не толкал, рядом вообще никого не было, решила напомнить Лада. Тот элемент декора, она запнулась, не зная, как правильно назвать ту штуку, что ударила ее под колени, свалился на меня совершенно случайно. Я понимаю, там, в провинции, откуда вы приехали, не так распространены магические практики и вы не привыкли принимать их в расчет», — мягко укорила ее Эрикори, «но вы живете в Циуниле уже достаточно давно, пора бы привыкнуть». «Так меня прокляли, вы именно на это намекаете?» Брови Лады сами собой поползли вверх. Подобная мысль действительно не приходила ей в голову. «Прокляли, на неудачу. Причем параметры этой неудачи, если верить нашим экспертам, прописаны довольно четко». «Кем прописаны? Это самый интересный вопрос. Имя этого человека я вам не назову, но очень надеюсь, что вы назовете мне его сами. Во-первых, этот человек достаточно сведущ в строении энергетической матрицы человека. Целители тут подходят идеально, они это изучают в обязательном порядке. И во-вторых, этот человек имел достаточно длительный контакт с вашим телом. Ни один случайный контакт, ни прикосновение в толпе, а примерно такой, какой происходит при медицинском осмотре. Я поняла ваши намеки», голосом, в котором так и сквозило напряжение, ответила Лада. «И мне они не нравятся. Ирея не может иметь к этому никакого отношения. Люди часто отказываются верить, что их близкие пытались навредить им, самым нейтральным тоном, чтобы не вызвать еще большего неприятия», ответила Кора. «О, разумеется, я тоже не верю. И потому, что это на нее просто не похоже, и потому, что не понимаю, зачем бы это могло ей понадобиться, и потому, что не было у Ирраи никакой возможности наложить на меня это проклятие. Не было никакого мифического осмотра, это вообще не ее специализация, Ирая мастер по зельям и снадобьям. Вот если бы вы сказали, что для того, чтобы подцепить эту пакость, нужно съесть что-либо или выпить». «Хорошо, не она», — покладисто согласилась Айрикори, хотя только что у нее на глазах без ножа зарезали такую красивую, все объясняющую версию. «Тогда кто? Это должен быть достаточно близкий или, по крайней мере, хорошо знакомый вам человек. Может быть, любовник?» «Нет у меня никакого любовника», — несколько более раздраженно, чем собиралась, ответила Лада и надолго задумалась. Как-то постепенно она обросла такой кучей знакомых, что для того, чтобы перебрать их всех, требовалось время. То, что происходит в храмовых помещениях, не считается. Как-то раз Йола показывала ей некоторые основные стойкие приемы дуэли на туфельках, и было это именно там, в храмовых тренировочных залах. Несколько раз, устав объяснять на словах, как должна выглядеть та или иная поза, она брала и просто ставила Ладе Ирины руки и ноги в ужное положение. Принципиально невозможно, это же храм. У Лады от души отлегло. Подозревать в чем-то нехорошем новую подругу оказалось столь же неприятно, как и старую. «Тогда остается только швея, у которой я заказываю одежду. Она с меня мерки снимала и довольно часто и в разных местах дотрагивалась. Кстати, если припомнить задним числом, то эти прикосновения были не слишком приятны. Как будто это не пальцы ее трогают, а лягушка по телу скачет. Айриаша. Полное имя не помню, но живет она в подвале чужого дома, где селит муниципальных служащих и где, до недавнего времени, занимала комнату я сама. Правда, она не целительница, но, насколько я понимаю, для тех людей, кто прожил достаточно длинную жизнь, невозможно предсказать, что именно и в каком объеме они знают. А вы так и продолжаете пользоваться ее услугами, несмотря на то, что съехали в другое место. Шьет она хорошо, и за разумную цену. Правда, я предполагаю, что живет Аришо в этом доме несколько, неофициально. И в последний раз вы у нее были? 4 дня назад, очень уверенно ответила Лада. Как раз пришел каталог с новыми моделями Лхесов, и Аша заново обмерила свою клиентку, прикидывая, пойдут ли те ей. Совпадает, очень тихо произнесла Кора, но Лада ее услышала и поняла, что подозрения с Ирраи, если и не сняты, то теперь она уже не возглавляет список. На душе резко посветлело. Конечно же, к Ирраи Лада пошла прямо на следующий день, и хотя втиснуть этот визит в свой плотный график было непросто, неприятный осадок, оставшийся после разговора с дознавательницей, срочно требовалось смыть. «Что ты можешь рассказать о рыбе?» Именно этот вопрос выбрала Лада как повод для встречи, и не имеет ничего общего с реальным и действительно интересно. Вопрос поверг Ирраю в некоторое замешательство, она даже от своих возлюбленных баночек и флакончиков с ингредиентами оторвалась. «Вообще люблю запеченную в кислом меду, хотя гильдейские премудрости гласят, что отварная намного полезней». «Нет», — Лада засмеялась и замахала руками, — «я не про эту, я про ту, которая здесь у вас в прудах живет и которая и не рыба вовсе». «Откуда возник такой вопрос?» — насторожилась Ирая. «Да я всем его задаю, я только недавно узнала, что эти ваши рыбы и не животные вовсе, а нечто совсем уж невообразимое. По поводу невообразимого я тебе ничего не скажу, наша гильдия с ним дела не имеет, мы больше по человеческим телам специалисты. Хотя ходят слухи, что некоторые гроссмейстеры могут воздействовать на пациентов, влияя на их теневую сущность, но слухи не подтвержденные. Сама понимаешь, для того, чтобы что-то с нею сделать, рыбу нужно выделить из прочих ее товарок, а потом и отловить. Но кто его знает, что на самом деле могут эти полумифические гроссмейстеры, Лада заговорщически подмигнула. И это все, и даже завиральные легенды до вас не доходили, завиральные я не запоминаю, но вот один вполне реальный случай, которому сама была свидетельницей, поведать смогу. Было это еще в те далекие времена, когда я сама была стажеркой, а про собственную практику даже и не задумывалась. Был здесь у нас в Циуниле один сумасшедший, говорят, гениальный, но лично я никаких особо примечательных деяний за ним не припомню, за исключением того, которое привело к его гибели. Так вот, Айрбран отыскал таки свою теневую сущность, выловил ее, зажарил и съел, и у Лады перехватило дыхание, и умер. Почему? Отравился, если говорить по-простому, а если по-сложному, то плоть сумеречной личности вошла в отрицательный резонанс с его собственным телом и разрушила его. А ведь наверняка этот гений-неудачник думал обрести невиданное могущество, покачала головой Лада. Несомненно, согласно кивнула Ирея. Всяких разных психов со своим собственным пониманием основ мироздания в любые эпохи было предостаточно. То, что большинству местных жителей тяжело подолгу находиться рядом с вашими прудами, это тоже правда. Проверяешь чью-то информацию? Да, в основном так оно и есть. У тебя окна целебного покоя как раз на пруды и выходит, не столько подбирая аргументацию для спора, сколько рассуждая вслух, заметила Лада. Верно, но они у меня почти полностью загорожены рядом деревьев, ну и потом иногда подобное соседство неплохо помогает настроиться на философский лад, когда это нужно для целей выздоровления. Это как кабинет для медитации с видом на кладбище, хмыкнула Лада. Что такое кладбище? А у вас не принято хоронить умерших? А как тогда поступают с телами? По-разному бывает. Это вообще вопрос не ко мне, этим гильдия сумеречных странников ведает. Или не они? Мне, если честно, до сих пор как-то не доводилось в этот вопрос вникать. Еще какие-то сумеречные странники. Лада закатила глаза. Мой список, похоже, нескончаем. Это что, могильщики или некроманты? А ты составляешь какой-то список, множество списков. Гильдии, чем они занимаются? Имена и их значения, обычаи и правила этикета, анклавы и их специализация. Теперь вот какие-то сумеречные странники. Так кто они? А никто толком не знает, огорошила ее Ирея. Довольно малочисленная гильдия и, кстати, запрещенная в большинстве анклавов. Но вот если вдруг тебе приспичит отыскать в прудах собственную рыбу или поймать лично твой втер в шепчущем лесу или призвать на руку птицу из поднебесья, то тебе стоит обратиться к одному из них. Или, другая сторона проблемы, часть сущности покойного не пожелала после его смерти уйти туда, куда все уходят и начинают досаждать живым. Ну и о телах они тоже, бывает, заботятся. Чень интересно, кивнула Лада, и глаза ее заблестели неподдельным любопытством. Про рыб я более-менее поняла, а что за шепчущий лес и птица из поднебесья? В других больших анклавах, где теневая сущность имеет возможность приблизиться к реальному миру, они могут принимать иные формы, не рыб в прудах. Шепчущий лес, кстати, находится в Жмиросуоле, а птицы, которые летают очень высоко и почти никогда не приближаются к земле, по-моему, из Лантанира или из Мхайва, я уже точно не помню. Вот бы куда попасть, мечтательно прижмурилась Лада. Странные все же у тебя желания, удивленно покачала головой Ирея, про себя подумав, что никогда не угадаешь, что тому или иному человеку покажется привлекательным, даже если тебе кажется, что ты его уже довольно неплохо знаешь. Особенно, если тебе кажется, что ты его неплохо знаешь. Сойдемся на том, что я просто люблю путешествовать, улыбнулась Лада, вполне довольная тем, что в этом мире полным-полно чудес и загадок, которые ставят твою, казалось бы, уже полностью сформировавшуюся картину мира, с ног на голову. Глава 6, в которой поздним туманным вечером приходит долгожданный гость. Гость пришел поздним вечером, когда плотный туман растекался по улицам Циуниля, готовясь залить их до кончиков шпилей самых высоких башен. Нервно звякнули колокольцы у дверей волшебных вещей, со стуком прислонился к дверному косяку посох путешественника, мягко опустилась в кресло сумка, и поверх нее лег длинный плащ с глубоким капюшоном. Поздновато пришел, но Линнан, он такой, даже на собственные похороны опаздывать будет, и то не поторопится. Ну, наконец-то, с видимым облегчением улыбнулась Йола. Чего так долго? Так из Жмирасуоля путь не близкий, не столько раздраженно, сколько устало отозвался путник. Неужели никого поближе не нашлось и, кстати, поясни у заодно, почему ты сама этой переселенкой не занялась, раз уж все равно здесь и даже уже успела в контакт войти. В послании об этом было сказано слишком расплывчато. Он устроился в кресле, расслабленно вытянув длинные ноги, и полуприкрыл глаза. Ничего особенного, а впечатление создается такое, словно бы он в этом кресле уже полдня спит и вообще только-только пробудился. «В послании о таком не напишешь», — хмыкнула Йола и загремела посудой под стойкой. «Человек с дороги, не предложить ему хотя бы чая было бы не только невежливо, но и негуманно. Ты же у нас проходил обучение в гильдии сумеречных странников, и до сих пор в ней официально состою», — кивнул гость. «А у девушки выявились очевидные способности, суди сам». Она не только не испытывает ни малейшего дискомфорта поблизости от прудов, но и любит гулять там и даже утверждает, что часто подкармливает живущих в них рыб. А не так давно, когда ее какой-то злоумышленник скинул в воду, теневые сущности не только не тронули нарушительницу границы, но даже, по словам очевидцев, ластились к ней. Мда, он в задумчивости чуть склонил голову, даже с поправкой на то, что все прошедшие через грань жизни и смерти обладают некоторым сродством к потустороннему, это уже слишком, придется взяться. А ты так этого не хотел, Линнан, я тебя не узнаю, ты же всегда был рад ввязаться в новую авантюру. Она выставила на прилавок, временно превращенный в чайный столик, чашки, чайник и вазочки с орехами и засахаренными цветами. Хорошо у тебя, вздохнул гость, уютно. Браться не хотел, потому что с женщинами всегда сложнее работать. «Тебе?» – насмешливо сощурилась Йола, оглядывая утонченно красивые черты лица своего давнего приятеля. «Вообще», – насупился тот, вполне ясно понимая, на что ему намекают. «Сама знаешь, с представителем противоположного пола очень редко удается добиться настолько плотного контакта». «Знаю», – легко согласилась та. «И также знаю, что лично для меня эта проблема не так уж велика». Эн досадливо сморщился, не желая поддерживать эту тему. «Специализация? Ладно, но почему все-таки ты сама не взялась опекать переселенку? Не то чтобы Лиян имел что-то против подобной работенки, скорее наоборот, но следовало заранее выяснить все подробности. Потом, после того, как закончится первичная адаптация, можно было бы аккуратно пристроить ее к сумеречным странникам. Сейчас учиться чему-то серьезному все равно слишком рано, а правила безопасности при контакте с сущностями я и так изложить могу, хоть устно, хоть письменно, всего-то пара страниц выйдет. Пыта у меня маловато. 4 переселенца и только один из них пережил полное преображение. Вполне нормальная статистика, не согласился Линнан. Обычно удачно приживаются 1 из 6 илицами. Я знаю статистику, Йола раздраженно дернула рукой, почти пролив чай, что было бы воистину преступление, так бездарно разбазаривать настолько превосходный напиток. Но здесь случай вдвойне сломный. Если учесть, что Ладиера длительное время каким-то образом справлялась сама, без нашего контроля и, возможно, что-то делала не так, сам знаешь, в первое время значение имеет все, и питание, и режим нагрузок, и даже настроение. А я не уверена, что вовремя смогу распознать вероятные проблемы и скорректировать их. Лада очень редко что-то сама рассказывает о себе, а настойчиво выспрашивать я не решаюсь. Он кивнул, соглашаясь с подобными аргументами. Случай действительно непростой, тогда подробнее о сложностях. Какая она, чего ждать от подопечной? Очень спокойная, рассудительная и даже медлительная. Резких перепадов настроения не заметила даже в тех случаях, когда обстоятельства очень этому способствовали. Но ждать от нее можно чего угодно, потому как Эриладиера со всем своим спокойствием и рассудительностью иногда творит такие вещи, которые мне лично и на пьяную голову не пришли бы. И не поймешь, то ли это от незнания опасности мира, то ли от того, что при прохождении через грань ей начисто страх отбило. Занятно, поднял голову Линнан с первыми признаками настоящего интереса. Самостоятельное, не то слово, ни разу не замечала, чтобы Лада спрашивала у кого-то совета, как ей поступить. О большинстве событий ее жизни я узнавала постфактум, хотя являюсь одной из двух ее близких подруг. Именно являешься, не считаешься, вскинул он на Йолу. проницательный взгляд. Именно, она решительно кивнула. И дальше ею собираюсь быть. Значит, не уходить в тень, не помогать мне ты не собираешься. Помогать буду, но только в том, что не противоречит этике дружбы. И вот, кстати, какие-нибудь планы, как войти в ее ближний круг у тебя уже есть. Да откуда? Впрочем, вариант. Случайное знакомство всегда есть в запасе. Не годится, Йола помотала головой и легкие рыжеватые волосы разлетелись по воздуху. Во-первых, его уже использовала я, и во-вторых, у меня уже есть лучше. Как у тебя с теорией построений? Так себе кое-какие общие правила еще помню. Он отмахнулся зажатым в пальцах длинным орехом. Вот, заодно и подтянешь, полезно будет. У меня есть направление на прохождение практики в одну из муниципальных структур, а у Лады как раз сейчас временный перерыв между практикантами. Сам себя и название специальности впишешь или мне это сделать? Давай ты, покачал головой Линнон. Я слишком давно не практиковался в графических подделках, могу схалтурить. Да и пойду я. Что, даже на ночь не останешься? Не столько расстроилась, сколько забеспокоилась Йола. Ночь надвигается, через туман уже практически не видно ничего, а приятель устал настолько, что даже не дает себе труда скрывать это. Не беспокойся, успокаивающе улыбнулся он в ответ на ее беспокойство. Ближайший к тебе гостевой дом я даже на ощупь найду. И, я думаю, дядюшка Жайр даже посреди ночи не откажется меня принять. Где ему еще найти такого щедрого и некапризного постояльца? Йола понимающе улыбнулась. Дядюшка Жайр, как увлекся поделками из цветного стекла, так практически забросил все остальные занятия, и чтобы было на что жить, стал сдавать в наем нижние комнаты своего дома. А вот на то, чтобы заботиться о комфорте своих постояльцев, его уже не хватало. Очень удобный хозяин гостевого дома для тех, кто не любит и не хочет никому рассказывать о своих делах и планах на будущее. Дядюшке Жайру они просто не интересны. И живет он совсем рядом, на соседней улице, что тоже весьма удобно. Всю свою вторую жизнь Линнон свято верил в магию примет и предсказаний, а также добрые знаки, которые разбрасывают по пути идущих судьба и сама жизнь. Извещение от Йолы, нагнавшее его как раз в тот момент, когда дела в Жмиросуоле подошли к концу, показалось именно таким знаком. Нет, он не собирался вот так сразу взваливать на себя адаптацию переселенки, тем более что Йола, чтобы она там о себе не думала, и так превосходно справлялась с этой задачей. Но немного подстраховать, подучить одну и послужить консультантом для другой, почему бы и нет? Тем более что и в причинах создания подобной ситуации следовало не только разобраться подробнее, но и предпринять определенные шаги к искоренению предпосылок к тому, что подобное может в будущем повториться. И так же как привык доверять знакам, которые ему посылает судьба, Линнон легко менял свои планы. Сейчас они такие, а уже через час обстоятельства изменятся или появится новый указатель на дороге жизни. Вот, к примеру, дом дядюшки Жайра он не нашел, случайно свернул не на ту улицу и понял об этом только когда носом уткнулся в вывеску пекарни, которой, по идее, здесь не должно быть. Чем не знак? И повинуясь ему же, вошел в дверь, за которой обнаружил 40 сортов ночного хлеба, того, который есть можно только в сумерках и при искусственном свете и который на солнце моментально черствеет, прелестную хозяйку и известие о том, что негодяй-помощник только что уволился, даже не предупредив заранее, а комната его пустует, и она не прочь сдать ее такому милому молодому человеку на пару ночей, вряд ли на больший срок, потому как спешно вызванный из Лашао племянник заканчивает свои дела и вот-вот должен прибыть. А укладываясь спать на пропахшую свежей выпечкой подушку, он подумал, что вполне понимает Йолу, не желающую становиться куратором. Очень больно терять тех, кто стал тебе дорог. Очень жаль, что выживаемость у жителей иных реальностей так невысока, а не привязываться к опекаемым переселенцам не получается. Но в ее случае страдать по этому поводу уже поздно, все уже случилось, и странно, что сама Йола, похоже, вполне искренне этого не понимает. И насчет того, что присматривать за людьми своего пола намного проще, он ей шутил и не кокетничал. Есть множество жизненных ситуаций, когда женщина даже и не подумает обратиться к мужчине за помощью и даже просто в компанию не позовет. И наоборот тоже верно, многими своими проблемами мужчина с женщиной не поделится. То же, что в настоящее время пары опекаемый, куратор подбираются без учета гендерного фактора, объясняется недостачей старейших, а молодежи подобную работу поручать нельзя. Им, Как выяснилось, и гораздо более простые задания доверять не стоит. Линан сердито отвернулся к стенке, мысли, лезущие без спроса в голову, не давали уснуть, а ведь завтра нужно встать бодрым и с ясным сознанием. Впрочем, для старшего мастера гильдии сумеречных странников это не составляло особой проблемы. Всем своим существом Линан потянулся вглубь себя, и вот уже перед его внутренним взором заколыхались темные воды городского пруда, а бледный свет ночного светила отразился бликами на упругих боках собратьев. Конечно же, стоило только Ладе прижиться на новом месте, почувствовать себя в безопасности, как мертвые кварталы явили свою истинную сущность, подлую, если кто не понял. Несчастье можно было бы избежать, если бы Лада была чуть внимательней, но когда вокруг солнечный летний полдень, тишина и только аж ты чуть слышно шелестят листьями, неприятности не ждешь и что там под ногами особо не присматриваешься. Хотя, может быть, даже если бы присмотрелась, все равно наступила на слишком светлые булыжники мостовой. За прошедшее время Лада как-то привыкла, что вредоносная сущность заклинаний выглядит для нее тьмой, даже сторожевые заклятия на дверях сияли потусторонним мраком. И даже когда булыжная дорожка под ее ногами вздрогнула и медленно потекла вперед, не особенно насторожилась. Экая невидаль, живой тротуар. В ее родном городе администрация попробовала установить нечто подобное, на технической, а не магической основе, правда, но сути дела это не меняет. Так подростки эти диковинки замучили, и месяца не прошло, но темп движения постепенно увеличивался, а световое пятно под ногами понемногу темнело, наливаясь чернотой. Хорошо, пока еще скорость не стала совсем уж неприемлемой, Лада догадалась соскочить и, хоть и прибольно саданулась плечом об стену, зато осталась жива и более-менее цела. А вот если бы ее с дорожки скинуло в конце улицы, как раз в том месте, где она совершает крутой поворот, то и костей могла бы не собрать. Нет-нет, это так оставлять нельзя. Стена и охая, а почему бы и нет, если все равно никто не слышит. А от выражения недовольства Жисью становится ощутимо легче, она поднялась и направилась к началу улицы, к тому месту, где у этого заклинания находилась узловая точка, и с трудом нашла то самое место, чуть более бледное, светящееся пятно на брусчатке. Если не знаешь, куда смотреть и что искать, то и не найдешь. Неприятным сюрпризом стало то, что в неактивном состоянии заклинание практически не нащупывалось, что уж там говорить о том, чтобы его распутать. Хотя центральный узел, за который можно было бы потянуть, она вроде бы разглядела. Или это не он? Поколебавшись пару минут, Лада вновь вступила в светящийся круг и заскользила, ага, вот он и есть, осталось каким-то образом уцепить его прямо на ходу. Ап, не успела, пришлось выпрыгивать с беговой дорожки прямо из положения сидя на корточках, пока она не успела разогнаться до опасной скорости, и второй раз и третий. На четвертый она наловчилась достаточно, чтобы зацепить узелок и дернуть за него, хотя по правилам полагалось плавно потянуть. Дорожка под ногами остановилась так резко, что Ладу развернула и кинула прямо на брусчатку мостовой, спиной, боком и уже пострадавшей сегодня рукой. Утешением могло служить то, что заклятие с тихим, не столько даже слышимым, сколько ощущаемым хлопком, развоплотилось. Медленно она поднялась на ноги, отряхнула безнадежно испорченный лхес. То, что выпачкался, ерунда, а вот то, что тонкая вышивка испорчена безвозвратно и на самой ткани имеются прорехи, уже хуже, и побрела к дому, мысленно обзывая себя старухой Шапокляк. Ну а где вы еще найдете такую боевитую бабку, которая перелезает через заборы, карабкается на деревья и совершает прочие глупости, присущие только малолетним хулиганам? На самом деле старухой она себя не ощущала уже очень давно. А если и вспоминала о своем почтенном возрасте, то в этом была изрядная доля кокетства. Но вот прямо сейчас, когда после множества падений заныли все кости и не только они, а до дома приходится не столько идти, сколько овылять, вернулись уже изрядно подзабытые ощущения. Идея посмотреть на свою подопечную заранее осенила Ливнана не то чтобы совершенно случайно, вообще-то это было одним из обязательных этапов работы уратора. Его личным интеллектуальным достижением стало решение проследить за ней по дороге домой, в той ее части, что проходит через мертвые кварталы. И как это Йола не уследила, позволила поселиться подопечной в таком опасном месте? Ладно, не суть важно. Сейчас его заботой стало не попасться переселенке на глаза, ему ли не знать, насколько странные способности могут появляться у обитателей иных реальностей. Даже заклинание невидимости может не помочь. Он едва не опоздал. То есть, Арас вмешаться опоздал совершенно точно, но увидеть, чем та занималась, еще успел. И даже сразу понял, чем именно. Ловушку разряжала. Очень верное решение, обезопасить дорогу к дому, одна они вот же так это делать. В одиночку, без подстраховки имея, похоже, очень приблизительные представления о технике безопасности и без подручных вспомогательных средств. Правда, надо отдать ей должное, справилась. Но присматривать за этой шустрой девочкой придется очень плотно, не зря Йола тревогу забила. Потерять ее как-нибудь совершенно по-глупому, было бы жаль, особенно, если учесть, что адаптация ее уже почти закончена. То, свидетелем чему он только что стал, позволяет судить об этом вполне уверенно. Утро началось с болезненного стона. Ну да после вчерашних развлечений с убегающей дорожкой в этом нет ничего удивительного. И слава всем, кому за это слава, включая того неприветливого ремонтника, что восстанавливал водоснабжение в ее доме. У нее теперь есть не просто наполненная ванна с один раз и навсегда заданной температурой воды, а практически все, что душа пожелает. Поэтому ставим минерализацию воды повыше, температуру тоже поднимаем до переносимого максимума и идем отмачивать синяки. И добрых полчаса спустя после окончания банных процедур, Лада чувствовала себя не то чтобы отлично, но уже и не рухлядью, которой самое место на свалке. На работу она чуть было не опоздала, вытаскивать себя из домашнего бассейна пришлось буквально насильно, но хотя бы мышцы крутить перестала. А поднимаясь по сладким грезам до Цветной площади, даже пожалела, что разрядила вчерашнюю ловушку. Сейчас бы не бежала, наживая колотье в боку, а прокатилась бы со свистом. А жить быть, стоило обезвредить ее как-то так, чтобы не пропала, а вместо этого пользу приносила. У Лады в голове тут же замелькали возможные варианты решения, на внимательное рассмотрение которых требовалось во-первых время, а во-вторых бумага и карандаш, чтобы кое-что посчитать. И именно поэтому потому, что ей срочно понадобились письменные принадлежности, а не из-за того, что так уж боялась опоздать, Лада пересекала холл на такой скорости, что чуть было не столкнулась с очередным практикантом. 288 456 077 12 май 2025. Айрила Дира. Официально обратилось к ней драгоценнейшее начальство, которое тоже обреталось поблизости. В последнее время Андадвин Ярх предпочитал обращаться к ней или так, или вообще передавать распоряжение в письменной форме. «Очень удачно, что вы нам встретились. Принимайте, так сказать, под свою опеку очередного молодого коллегу». Ойлер Ливнанд Джанг, представился тот по полной форме и даже поклонился, сложив руки в традиционном жесте. Косой солнечный луч, падавший из высокого витражного окна, вызолотил тоненькую женскую фигурку, размыл ее очертания и зажег маленькие радуги на светло-рыжих волосах. Чем не знак, что эта встреча может иметь большое значение в будущем. И потому Линан, чтобы скрыть мгновенное замешательство, совершил традиционный поклон, хотя обычно формальностями предпочитал пренебречь, а выпрямившись, наткнулся на пристальный, оценивающий взгляд, казавшийся тяжелым, особенно по контрасту с эфемерным обликом женщины. У него был очень низкий голос, такой, что закрываешь глаза и кажется, перед тобой стоит человек-гора, а откроешь глаза, и нет, ничего подобного. Рост чуть выше среднего, спортивная фигура, но ничуть не массивная, темные, гладко зачесанные назад волосы, собранные в низкий хвост, из которых вызывающе торчали коротенькие рожки, совсем не по местной моде. У большинства циунильцев прическа стоит дыбушком, как грива у льва. Впрочем, у этого и одежда до сих пор иноземная, короткий, чуть ниже колена лхес без рукавов, больше похожий на длинный жилет, если переходить на аналогии родного мира, и в таком разрезе ахан это скорее рубашка, чем еще что-то. Сапоги высокие, выше колена и из того же материала пояс, на котором висит длинный узкий нож в ножнах, кошель и еще что-то полезное, так пристально рассматривать дальше было очень невежливо. И вид добродушно расслабленный, словно бы не на работу устраиваться пришел, а чайку, лежа под цветущими вишнями, попить. Или не чайку, ага, только и смогла проговорить Лада. Давненько ей не приходилось впадать в ступор. «Документы вы уже отдали? Тогда пойдемте». И снова в ее крошечном кабинетике на одного обитателя больше, чем нужно. Уселся на стул, прислонился спиной к стене, вытянул длинные ноги, и как тут и рос. Потрясающий способ пост занимать предоставленное пространство и в один момент делать его своим, и тут же начинать получать удовольствие от жизни. Сейчас еще и спросит, где тут можно достать чего-нибудь горяченького, чтобы если не попивать так, чтобы хоть стояла на раю стола и курилась ароматным паром. Лада ошиблась, хоть Линнан и производил впечатление полнейшей расслабленности и довольства жизнью, при следующем повороте головы он спросил, с чего будем начинать работу. А боту, она несколько сбилась с мысли, хода, вот, пожалуйста, новые поступления, просмотри прилагающиеся схемы потоков, отметь те из них, которые кажутся тебе сомнительными, можно без объяснений, но если есть какие-то аргументы в пользу твоего мнения, то это только приветствуется. Она очень быстро собралась, войдя в привычную роль, а взяв в руки незаконченную со вчерашнего вечера работу, даже на пару часов забыла, что опять в кабинете не одна. Скинутые на край его стола папки нисколько не мешали, скорее да и помогали, украдкой наблюдать за подопечной. Она была странной и непохожей, каковыми бывают все выходцы из-за грани до тех пор, пока окончательно не адаптируются к Галабару, и он ощутил легкое сожаление, что не застал начало этого процесса. Линнану сообщили, причем отдельно заострили на этом внимание, что покинула свой мир эта женщина в довольно преклонном возрасте, хотя преображение уже почти затерло его признаки. А сам возраст, в преклонном для реальности, где смерть является неотъемлемой частью жизни, а здесь, в Галабаре, что значит ее годы против его или хотя бы той же Йолы, смех один. Однако гадать, что именно из особенностей, отличающей ее от галлов, сохранится, а что уйдет, было интересно. Бледная, сухая и словно бы даже ломкая кожа, на которой естественная для галлов пигментация так и не появилась. Чень светлые, не то голубые, не то серые глаза, болезненная худоба, при которой отчетливо просматривалась каждая косточка, делавшая ее какой-то ненастоящей. Волосы длиной достигшие уже до лопаток, впрочем, дефицит массы тела на стадии радикальной перестройки организма, вещь совершенно нормальная. Сам он, помнится, тоже очень долго выглядел как скелет ходячий. Можно посмотреть, что именно вы тут нарешали. Оказывается, он уже некоторое время пялится в неопределенную точку пространства, в то время как его номинальная начальница стоит с протянутой рукой. Пришлось быстренько исправлять впечатление, улыбаться, вскакивать, вкладывать в протянутую руку папочки с документами. Хорошо, хоть он действительно их просмотрел и даже нашел несколько совершенно бездарных пассеей, навалять которые мог только человек, не имевший совершенно никакой практики магических построений. «У меня есть предложение», — он улыбнулся еще раз. «Какое?» — Лада насторожилась. «Перейти на «ты». Не знаю, как здесь, но там, где меня раньше учили, считалось, что всякие усложненные формы общения между наставником и учеником только мешают усвоению новых знаний, а я таки намерен учиться». «Ну, если так, почему бы и нет?» Ладе действительно было почти безразлично, на «ты» или на «вы» к ней обращаются. Лишь бы фамильярность не переходила, а так, в непринужденности общения нет ничего плохого. Уходила Лада с работы не то чтобы с тяжелыми, но с тревожными предчувствиями. Она еще помнила, какой цирк начинался, когда ей в практиканты поступал очередной легкомысленный красавчик. Нескончаемая череда разномастных девиц, то и дело хлопающие двери, взгляды, то жалостливые, то завистливые и бесконечное шу-шу-шу, несущиеся из всех углов. Так вели себя не все муниципалитетские дамы и даже не большинство, но и оставшейся части вполне хватало, чтобы испортить ей рабочее время до полного отвращения. Так вот, все те красавчики в подметке не годились этому Линнану. Метания оказались пустыми. Линнан напропалую флиртовал со всеми подряд, не выделяя никого особенного, однако ухитрился каким-то непонятным образом отвадить девиц от идеи поохотиться на себя, сохранив с ними со всеми, даже с вредной Тридой, добрые приятельские отношения. Впрочем, имея подобную внешность и, наверняка, немалый возраст, Линнан давно должен был виртуозно обращаться с поклонницами, так что, наверное, не стоило удивляться. А людей, имеющих длинную и разнообразную биографию, Лада уже давно научилась отличать от прочих, даже не интересуясь тем, сколько раз они сменили свое полное имя. Но самым неожиданным было то, что, придя на работу, этот парень действительно работал. Он, конечно же, о правилах сопряжения имел весьма расплывчатое представление, основанное скорее на интуитивном «вот так будет правильно» и ощущении внутренней гармонии, чем на знании закономерностей, но от прочих практикантов выгодно отличался тем, что не ленился учиться. Глава 7, в которой к Йоле приезжает внучка, Айтум бросает свою работу, а Линнан берет на себя дополнительные обязательства, которые рискуют стать жерновом на его шее. Старшие ничего не делают просто так, Это Айрайтум знал и раньше, и сейчас имел возможность в этом убедиться еще раз. Вот не предупреди Йола, что скоро к их общей знакомой подсадит практиканта из старших, как бы он себя чувствовал, дурак дураком. И хорошо, если признаков зарождающей гениальности не приметил бы кто-нибудь из посторонних. А то выглядит да и ведет себя этот старейший как легкомысленный оболтус, а вибрация от него исходит такая, что хоть под стол прячься. Айтуму даже пришлось целенаправленно удерживать себя, чтобы не кивнуть ему приветственно. Чиновники высокого ранга не здороваются с желторотыми новичками, здесь это было просто не принято. Выдал бы нечаянно и его, и свою сверхчувствительность тоже. Уж внимание нежелательное привлек бы к обоим, точно. А ведь раньше, не такое уж продолжительное время назад, не было у него подобных проблем. Когда-то очень давно, когда ему только-только подарили шанс на новую жизнь и его куратором был Линдгост и Втрисы, а не постоянно исходящий от него звон, временами переходящий в пробирающую до костей вибрацию, здорово раздражал Айтума. Этот звучал по-другому, более глубоко и в то же время гармонично, Йола то и звенела иначе, тоньше, нежнее, мелодичнее. В нее хотелось вслушиваться, просто быть рядом. И как это он на себе начал думать, как о персоне высокой и значительной, и это всего лишь потому, что более-менее справляется с работой слишком сложной для новичков и слишком нудной и неинтересной для опытных магов. Зазнался, как есть зазнался, и с этим срочно надо что-то делать. Вот, хотя бы с той же Йолой посоветоваться, раз уж у Айри Ладиеры появился собственный куратор и больше она как предлог для встреч не годится. Нет-нет, это не зазнайство. Йола поправила длинный легкий шарф, которым сегодня прикрыла свою приметную прическу. Это закономерный этап в развитии личности мага и в соответствующей литературе описан как утрата пластичности. Жаль, кстати, что в последнее время изучение этого раздела знаний вышло из моды. Они прогуливались под ночными звездами от павильона случайных концертов, где как раз только что закончила играть заезжие трио из Жмира Суоли, и оба вроде бы никуда не спешили. Очень удобный момент, чтобы завести разговор на животрепещущую тему. И как с этим бороться? Да обычным способом. Она легкомысленно вскочила на толстый, змеящийся вдоль дороги и поднявший брусчатку корень старого ашта, пробежалась по нему и спрыгнула назад, к своему спутнику. Енять занятие нужно, причем кардинально. Вот хоть в бродячие музыканты вступить, очень полезная профессия. И выступать перед полутора десятками зрителей, случайно оказавшимися поблизости, полтора десятка, это отличный результат. Енее умелым музыкантам судьба могла и вообще никого не привести. Но речь не о том, министрели, это просто как пример призвания, наиболее удаленного от того, чем ты сейчас занимаешься. В метельщики, что ли, податься? Айтум мечтательно воззрился в небо, заговорщически подмигивающие ему звездами. А что, отличная была бы судьба. Знай себе, маши метлой, сметая в кучки мелкие соры, облетевшие со штаф листья. Да кто ж его просто так отпустит-то? Йола неопределенно хмыкнула, но упоминать о том, что для того, чтобы получить право по уходу за улицами, уничтожению обрывков использованных заклинаний, которые неизбежно скапливаются к концу дня, получить практически бесконтрольный доступ к большим массивам палых листьев аштов, нужен немалый магический опыт и рекомендации кого-нибудь из мастеров. Впрочем, у этого может и получиться. Впрочем, ладно, сам как-нибудь решу, куда себя деть. Он начнулся от мечтательной задумчивости. Как насчет завтрашнего вечера? В открытом лектории будет проводиться дискуссия на тему законности притязаний книжного братства на цветы бумажного дерева с демонстрацией образчиков. Не могу, с явственным сожалением отказалась она. Ко мне как раз завтра, в крайнем случае послезавтра, должна внучка приехать. Я не могу не дождаться ее и не встретить. Итум почесал нос, этим простецким жестом демонстрируя собственную растерянность. Да понятно, что эта, шествующая рядом девчонка много старше его самого и теоретически, детей могла считать десятками, а внуков и вовсе сотнями, хотя в этой реальности почему-то не принято обзаводиться многочисленным потомством, и это было одним из немногих, к чему Итум до сих пор не привык. Но знать это, одно, а столкнуться на практике, совсем другое. Тогда, может быть, мне стоит пригласить на обед вас обеих, мужественно предложил он. Ажит быть и стоит, лукаво блеснула глазами Йола. Ажит быть, после этого мы сочтем своим долгом пригласить тебя к себе. Внучка, которая наверняка теперь будет отнимать немало времени у старшей родственницы, это, наверное, не очень хорошо. Он уже как-то привык почти единолично претендовать на досуг Йолы, на то, что оставалось после встречи с